Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 19 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация из Минобороны республики. Официальный представитель МИД Армении о карабахском урегулировании. В ущелье Унот открыт висячий мост. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян направил благодарственное письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В письме говорится: «Выражаю искреннюю благодарность за принятие приглашения посетить Арцах 16-17 июня сего года. Обсуждения, которые состоялись с вами и возглавляемой вами правительственной делегацией, были очень важными и содержательными. Хочу также поблагодарить вас за выраженную вами в ходе нашей встречи позицию о том, что вы приветствуете и придаете важность готовности президента НКР осуществить реальные и содержательные изменения и безоговорочно содействуете в этом вопросе арцахским коллегам и главе государства, и что правительство Армении однозначно поддерживает взятый нами политический курс. Уверен, что и впредь тесное взаимодействие между двумя армянскими республиками еще более расширится во славу нашей Родины и народа. Вновь примите мою благодарность и теплые пожелания», говорится в благодарности. В благодарственном письме президента НКР Баку Саакяна премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Вчера президент НКР Баку Саакян направил телеграмму соболезнования родным Игоря Мурадяна. В телеграмме говорится: «В Арцахе с глубокой болью узнали о смерти известного общественно-политического деятеля Игоря Мурадяна. Скоропостижно ушел из жизни один из лидеров Арцахского национально-освободительного движения, который сделал все возможное для защиты законных интересов арцахцев, вставших на путь строительства свободных и независимой республики Арцах. От имени народа, властей НКР и от себя лично выражаю в этот тяжелый час невосполнимой утраты соболезнования всем родным и близким покойного, желаю стойкости и силы духа», говорится в соболезновательной телеграмме президента НКР. И еще одно сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Президент Баку Саакян утвердил решение правительства, согласно которому Сергей Григорян освобожден от должности главы администрации Аскеранского района по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Президент утвердил другое решение правительства, согласно которому Гегам Бегларян назначен главой администрации Аскеранского района. Президент Баку Саакян посетил город Аскеран, представил сотрудникам района администрации Гегама Бегларяна, пожелав ему плодотворной работы. Глава государства поблагодарил Сергея Григоряна за его многолетнюю деятельность. Представители командного состава одного из дислоцированных в южном направлении соединений армии обороны НКР на местности выполнили некоторые задачи, тактические задания, уточнили действия, которые планируется предпринять в различных боевых ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. За работами наблюдал и давал соответствующие указания участникам министра обороны НКР, командующий армией обороны, генерал-лейтенант Левон Нацаканян. Он отметил важность подобных мероприятий в контексте текущих и возможных развитий оперативно-тактической обстановки, отметив, что все представители командного состава тактического звена должны быть в состоянии выполнять свои функциональные обязанности при любых видах боя. Подводя итоги проведенных работ, Левон Нацаканян дал офицерскому составу поручение касательно дальнейших действий. Реализация договоренностей по урегулированию карабахского конфликта, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, остается в повестке МИД Армении, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на вчерашнем брифинге. Тигран Балаян отметил, что нужно создать условия для продвижения переговорного процесса, которые предполагают, что нет опасности применения силы, нет стрельбы, есть атмосфера для прогресса. Договоренности в Вене, Петербурге и Женеве, направленный именно на это, заключил Тигран Балаян. состоялась церемония открытия висячего моста имени Тельмы Алтун, построенного усилиями Армянской ассоциации пеших туристов. Мост проходит через заповедник ущелья Унот к Зонтикам. Он находится неподалеку от города Шуши. Представитель ассоциации Геворг Гаспарян отметил, что строительство моста – это прежде всего вопрос безопасности, поскольку предыдущий был не столь надежным. Все началось с Тельмы Алтун в прошлогоднем марафоне, когда она достигла ущелья Унот и с большим трудом пересекла мост. После этого она пообещала, что этот вопрос будет решен. В результате, благодаря всем средствам от марафона Тельмы Алтун и усилиям Ассоциации пеших туристов Армении, у нас сегодня есть новый мост. Это начало проекта. Мы планируем построить еще 3 моста на этом пути на отрезке дороги Шуши-Каринтак. Работа продолжалась 15 дней. Самой большой помехой были дожди. Министр культуры по вопросу молодежи и туризма НКР Сергей Шахвердян выразил благодарность организаторам мероприятия, подчеркнув, что ущелье Унот – это место, которое является частью архитектурных богатств Шуши. Это природный заповедник, который дополняет комплекс. Конечно, по мере улучшения условий заповедника, количество туристов увеличивается и есть необходимость вкладывать больше ресурсов, отметил министр. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Арцахе дан старт процессу аккредитации вузов республики. В этой связи сегодня в Арцахском госуниверситете состоялась встреча ректоров и проректоров вузов с руководителем Армянского национального центра обеспечения качества Рубеном Топчаном. Приветствую собравшихся. Министр образования, науки и спорта Республики Арцах Нарина Агабалян отметила, что решением правительства республики от 5 декабря 2017 года утверждена программа «Стандарты обеспечения качеством институционального и программного аккредитования». Аккредитация должна проводиться Армянским национальным центром обеспечения качеством. Об этом в интервью руководителя центра Рубеном Топчаном. Фактически это первая встреча, дан старт. Сейчас университеты должны до конца 2019 года заявление представить об аккредитации, до этого сделать самоанализ, представить, и дальше будет проходить аккредитация со стороны экспертов, которые будут выбраны нами, согласие университетов. В течение года фактически все вузы будут аккредитованы или нет. Там есть 3 возможности. Это условная аккредитация на 2 года, на 4 года аккредитация и на 6 лет аккредитация институциональная. Я думаю, что вся ответственность за качество лежит на университетах. Они получают тем самым автономию выполнения своих проектов. Но и с другой стороны, они несут полную ответственность за результаты аккредитации. В чем цель этой аккредитации? Цель аккредитации в том, что они должны показать, что в рамках 10 стандартов, которые представлены, это стандарты должны удостоверить общество, что университет управляется эффективно, и студент получает то, что обещал вуз им, и работодатель получит специалиста, за который нес ответственность университет. Результат аккредитации будет это. Они получат замечания, если аккредитовываются, и в рамках этих замечаний они будут выполнять программу улучшения в течение вот процесса времени, которое им выделено. Дальше будет еще один цикл, и так будет цикл продолжаться каждые 2-4 года, в зависимости от того, насколько они получили аккредитацию. И будет так усовершенствоваться вуз. После того, как вуз получит эту аккредитацию, какая-то разница в дипломах да, будет? Так как он получает аккредитацию, и сейчас в мире практика такая, что принимаются разными работодателями и государствами те квалификации, которые были присуждены вузом, который прошел аккредитацию. Если вуз не прошел признанную аккредитацию, значит квалификации, выданные данным вузом, они не принимаются за основу. Эта аккредитация имеет международный да. характер? Да. Мы, так как являемся членами Европейского регистра, Европейской сети аккредитации, то наша оценка, она считается достоверной. То есть она будет видна в европейских регистрах. Господин Топчан ответил на многочисленные вопросы руководителей вузов Арцаха. Отметим, что аккредитацию вузов предусмотрено провести в 3 этапа. До конца 2019 года она должна быть завершена. В соответствии с международными стандартами, в Армении в 2011 году были утверждены стандарты обеспечения институционального и программного качества.